Гость на радио ВК. Добрый день. В эфире рубрика «Гость на радио ВК», в студии Даниил Рад. И я с радостью представляю вам нашего гостя, депутата законодательного собрания Егора Васильева. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Егор, так получилось, что вы у нас вообще создали некий прецедент, когда к нам человек за одну неделю приходит дважды. Если в прошлый раз вы выступали в роли спикера ОНФ, то теперь вы представляете законодательное собрание Красноярского края. Но мне делить тяжело, если честно, поэтому я представляю себя. Отлично. Егор, смотрите, очень многие политологи сейчас делают упор на то, что на выборах 2016 года ОНФ создавался вообще как проект именно под эти вот выборы, и он будет оттягивать голоса оппозиционных партий, а тех, кто по каким-то причинам не будет голосовать за Единую Россию в силу разочарованности, в силу несовершенства государственной машины. Так что же такое ОНФ? Это общественное движение все-таки или политическая партия? Поскольку вы депутаты и проходили, насколько я знаю, от ОНФ. Вот видите, вы сразу ответили на собственный вопрос. Так как в 2011 году я уже проходил от ОНФ, тяжело говорить, что ОНФ создана под выборы 2016 года. Более того, Народный фронт за эти годы, мне кажется, уже доказал большим количеством разнообразных дел, что он не является выборным проектом, не является неким спойлером, не является вообще партийным каким-то проектом. Общероссийский Народный фронт входит в большое количество разнообразных движений общественных и политических партий, но не в части их политических амбиций, потому что тяжело представить, что политические амбиции остаются на площадке ОНФ, учитывая, что, например, для Красноярска, можно сказать, известные для Красноярска там, противодействия партии «Патриоты России» и «Единая Россия» оба входят в Общероссийский Народный фронт на федеральном уровне. Поэтому здесь конкуренция скорее идей, каким образом участвовать в общественных проектах, каким образом участвовать в общественном контроле, ну и как-то преобразовывать нашу жизнь к лучшему. Что же касается политических каких-то политических амбиций, политических кампаний выборных, то это кампании людей в первую очередь, с их идеями, которые они представляют, а не партийные кампании. Мне кажется, что тяжело оценивать роль Общероссийского народного фронта как конкурента каких-либо там партий. Вот люди в Общероссийском народном фронте довольно толковые и, скорее всего, будут полезны на политических постах. Я даже сейчас имею не столько собственную персону, сколько своих коллег, которых большое количество в Российской Федерации, и все они имеют за собой идеи и активность, и большие жизненные планы по обустройству страны и своих регионов. Егор, ну вот глядя на вашу биографию, которая, в принципе, проходит достаточно зигзагообразно, мы об этом чуть попозже поговорим, но можно выделить такую вещь. Вы работали и в бизнесе, вы работали и на госслужбе, в итоге вы пришли в политику. И очень часто у людей создается мнение, что депутат и чиновник – это, в принципе, один и тот же, одна и та же категория людей, которые выражают интересы бизнеса, а не простых людей. Так что же такое депутат? Давайте все-таки пару слов по тому. Вы главное упустили момент, мы, может быть, еще действительно поговорим, но пришел я в политику, в законодательное собрание, скорее из университета, скорее своей деятельности в университете, на кафедре, где я, собственно, занимался регионалистикой все время, и будучи работником банков, и будучи работником федеральной структуры, чиновничьей. Да? Что же касается вашего вопроса, что такое депутат, то депутат – это, конечно, не чиновник, и здесь, мне кажется, вот это вот недопонимание со временем, оно проходит. Взглянуть на наше, собственно, сейчас законодательное собрание, взглянуть на наш городской совет – это люди, которые, конечно, принимают решения, и к ним применяются все те ограничения, все те требования, которые применяются к чиновникам. То есть они не должны лоббировать собственных интересов, они должны быть заинтересованы. Но, тем не менее, это не выполнитель каких-то функций, это не бюрократы. Это те люди, которые рождают идеи, которые занимаются обустройством логики нашей жизни, то есть нормотворчеством, и которое осуществляет потом контроль как раз за исполнительной властью, за теми функциями, которые выполняются. Это очень принципиальная разница, и само то, что любой депутат проходит выборную кампанию, постоянно встречается с избирателем, накладывает на него отпечаток больше, скажем, приземленности. Депутаты редко прячутся за бюрократическими какими-то такими вот кружевами, да, бумажными. Потому что рано или поздно он все равно встречается с избирателем, который напрямую ему говорит, вот какие кружева ты не плети, а мне нужно рабочее место, мне нужно, чтобы работала вся социальная инфраструктура, детские сады, больницы и так далее. Вот вы не положь, а все остальное, если ты просто разговариваешь, собственно, в следующий раз мы будем разговаривать уже с другим человеком. Но здесь тогда возникает опять-таки противоречие. У нас сейчас две системы выборов. Это списочная и там одна-двухмандатная округа, когда люди голосуют из конкретного. Про Государственную Думу сейчас говорю? Про выборы любого уровня у нас везде можно пройти как и по спискам, так и по округам. Здесь наверное, возник... да. Сейчас я задумался, да. Да. И получается, что человек, голосуя за партию, например, он получает какого-то абстрактного депутата, потому что мы прекрасно знаем систему, что заявляются три первых лица одних, и он как вроде голосует за партию, а в итоге он получает три каких-то абсолютно непонятных лица. Но это сейчас не так. Это получают те люди, которые не дочитали до конца то, что у них даже в бюллетене написано, потому что, конечно же, у нас есть региональные группы, и список партии состоит из... федеральный, либо краевой, в зависимости от уровня выборов, пятерки, тройки, какого-то количества людей. А потом идет региональная группа, и ты можешь почитать до фамилии, как будут распределяться голоса по мере успеха этой партии. То есть ты можешь посмотреть, что да, там впереди, возьмем КПРФ, например, Зюганов, да, но ты можешь понять, что и вот у нас здесь на краевом уровне там конкретные фамилии, и эти конкретные фамилии будут депутатами от КПРФ, если, соответственно, дойдет их процент до региональных групп. То есть нет никакого такого инкогнито. То есть список теперь не общий целый такой в длину, а конкретизированный. Каждая территория должна голосовать за знакомых им людям, за знакомых их людей. И в этом смысле... Мне кажется, что уже в 2011 году так было, и это уже не новое для людей, они уже прекрасно понимают, и сейчас, в данный момент, второй раз уже меньше будут обманываться в своих ожиданиях. Ну а почему нельзя сделать таким образом? Люди голосуют за конкретного человека, значит, это тем самым будет стимулировать партии набирать действительно деятельных людей, которые люди уважают, которые люди знают, и если партия набрала себе условно 1000 человек проходных, которые работают, которые пашут, они у себя изберутся. Сейчас мы уходим в политологический спор, а я вам хочу сказать, что ведь когда вы голосуете за партию, вы должны бы голосовать за идеологическую платформу, за те инструменты и программы, которые партия вам предоставляет. Егор, секунду, я перебью сейчас. Да. Если мы возьмем сейчас программы всех 5 парламентских партий, они совпадут на 80%. Ой, вот это большое заблуждение. А вы возьмите. Мы на последних мэрских выборах это делали там с коллегами, мы делали это, так, в ретроспективе по выборам. На самом деле нет, есть одна программа партии власти «Единая Россия». Эта программа детализирована, эта программа фактически является переписью тех планов, которые уже существуют у власти. Которые постоянно пролонгируются. Но они пролонгируются, но их не может не быть, потому что эти люди осуществляют деятельность сейчас и сегодня, и у них эти планы есть. А у остальных это так, как акварелью по картине. Мы за все хорошее. А что вы конкретно, будете вы повышать НДС или не будете вы повышать НДС? Какая у вас будет учетная ставка? Как вы планируете развивать, южные наши районы или там богучанские наши районы, там при Ангаре, или что вы думаете делать на Таймыре? Мы будем делать так, чтобы все там было хорошо. Вот там такие есть проблемы, говорят они. Но это же не программа проблемы, это часть. Первое. Были хорошие прецеденты, иногда люди действительно с правильными программами идут, но чтобы, как в развитых демократиях, кто-то, кроме партии власти, у которой просто она есть, может быть, и они бы не писали, но она у них есть, да, вышел и сказал, что я конкретно хочу вот так и так поступить, я конкретно хочу в генплане Красноярска нарисовать вот это. Вы от кого-нибудь слышали? Нет. Вот, и мы не слышим, понимаете? И у нас такая претензия все время. Да? Ну, давайте тоже нам. Давайте будем на дебатах обсуждать не как мы видим проблемы. Там, вот вы за время вашего там, руководства то сделали, а вы вообще ничего не сделали за время вашего пребывания там, в парламенте. А давайте обсуждать конкретно, какой налог будет в Красноярске на недвижимость? Какую норму, как мы будем подходить к промышленным паркам в Красноярске? Вот вышли кандидат от «Единой России», от ЛДПР и так далее. И это призывает людей голосовать за партии, потому что там есть платформа. Потому что каждый человек одномандатник, когда выходит, он фактически работает, ну, что называется, малыми делами. Он удовлетворяет нужды своего округа. Но он не может отвечать за большое стратегическое направление. Это групповая работа. Здесь один в поле не воин, к сожалению. Свой округ, да, ты можешь отстаивать его интересы, но и партии тоже нужны, нельзя делать все просто по одномандатным округам, у нас будет тогда весь парламент состоять там в законодательном собрании с 52 популистов, а Государственная Дума... Верховный Совет первого созыва. Да, то есть это люди, которые будут каждый тянуть одеяло на свой район и фактически не иметь какой-то общей стратегии. Она может будет рождаться стихийно, и к чему это приводит, мы тоже знаем, вот по вашему же примеру. Поэтому все здесь правильно, да и изобретать велосипед глуповато, потому что весь мир, который выбрал для себя дорогу демократии, живет по такой системе. А как вы относитесь к переходам из партии в партию? Знаете, честно говоря, на сегодняшний момент в России, если мы опять же не берем ту самую единственную партию, где программа есть и фактически есть под ней какая-то основа, ее можно ругать, ее больше всего и ругают, к ней можно относиться, все остальные настолько схожи по идеологическим состояниям, то есть, что это конъюнктурный выбор всегда, переход из партии в партию. Ну, как правило, переходит в ту самую партию. Неправда, кстати, тоже не совсем так. Мы вот так смотрим, очень многие переходят и между, там, из коммунистов в коммунистов России, там. Здесь много есть разнообразных градаций, это почти всегда связано с личными, организационными, какими-то аппаратными конфликтами. Это редко связано с идеологическими какими-то установками. А в этом смысле это ничего не значит. Ну хорошо, а не складывается тогда впечатление, что человек выходит из партии, когда с ним начинаешь разговаривать, выясняется, что у него обида не на партию, что он вроде как идеологически-то выдержан, а у него обида на конкретную группу вот, лиц. О чем речь? Да, он приходит в партию Б, где гарантия, что у него не возникнет там? И что дальше с таким человеком делать? Всегда, когда человек приходит из партии в партию, необходимо смотреть на причины, да, почему он это делает, ну и, соответственно, на полезность потом этого человека, потому что это всегда репутационный ущерб той партии, в которую переходят. Говоря о причинах перехода, вы родились в Воронеже, потом переехали учиться в Санкт-Петербург, и вдруг неожиданно Красноярск. Вот. Если первый этап мне более-менее понятен, то второй вызывает вопросы. Как так? Этапов было гораздо больше. И, конечно, Красноярск для меня родной город. Дело в том, что родился я в Воронеже, но это случилось, потому что тогда родители у меня жили на Крайнем Севере, а родители моей матушки, они в Воронеже, поэтому она у них просто была, когда я появился на свет. Что же касается того, где я прожил основную часть своего детства, отрочества и юности, это, конечно, город Красноярск. Я полностью закончил 10-ю школу, да, и от начала от первого класса до последнего в А-классе там ВАП проучился. И в этом смысле совершенно логично было, что я и свою будущую судьбу после того, как уехал получать образование, вернулся и получил дальнейшее уже даже там после вузовской там, аспирантуры, у меня уже была в нашем Сибирском аэрокосмическом университете. То есть здесь ничего такого, никакого нет такого секрета или какой-то интриги. Все довольно-таки прозаично. А желания остаться не было? В Санкт-Петербурге? Да. Мне часто задают этот вопрос, как ни странно, но, честно говоря, вообще даже не было такой мысли, потому что мы всегда приучены были рационально рассчитывать свои, ну, скажем так, вот свои возможности, свои ближайшие перспективы. И я прекрасно понимал, что мне, как, занимаясь кластерами, занимаясь региональным развитием в Красноярске, где тогда начинался проект БЭМа при Ангаре, по которому я писал диссертацию кандидатскую, быть гораздо лучше, учитывая, что здесь у меня родители, друзья и все остальное. Нет, не было даже сомнений о том, что нужно остаться и какую-то ловить там за хвост вот эту столичную птицу удачи. Это не столичная. Ну, Петербург себя считает столицей. Надо сказать, что я, Петербург мой второй родной город. Я довольно много там прожил времени, больше даже, чем занимает учебу в институте. Там первые мои работы были в Петербурге. Там банки первые мои, но в которых я работал. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что сами петербуржцы считают себя столицей, у них есть основания так считать, это действительно крупный мегаполис, большим культурным пластом. Тем не менее, это не значит, что каждый конкретный человек, который там живет, имеет большие шансы на развитие, чем в городе Красноярске, например. А почему Санкт-Петербург, а не Москва, к примеру? Или не Новосибирск? Ну, опять же, это исторически такие родственные связи. У меня там живут родственники и там, ближайшие родственники. Поэтому я поехал жить к ним и учиться. А первое впечатление от Санкт-Петербурга? Первое впечатление от Санкт-Петербурга всегда очень хорошее. Первое впечатление от Санкт-Петербурга туристические. Это, знаете, из того анекдота, чтобы туризм с эмиграцией не путать. Всегда очень важны вторые впечатления. Петербург ломает, конечно, очень сильно людей, которые там не родились. Потому что вот как есть белые ночи в Санкт-Петербурге, всем известные и очень всеми любимые, так есть черные дни. То есть, естественно, так как длинный день у нас практически почти полярный, да, весной и начале лета, также очень темно, слякотно, сыро и гораздо хуже климат, чем в Красноярске. И ветер очень сильный. И очень сильный ветер. И это, конечно, для 17-летнего молодого человека, который только приехал учиться в чужой город, это большая нагрузка, то есть тебе сразу и новая жизнь, и новый университет, и вот эти вот такие очень-очень и очень депрессивные погодные условия. Но мне как раз помогли справиться вот мои родственники, мои друзья, которые теперь уже в Санкт-Петербурге тоже есть, и тогда уже были. Кто красивее, красноярки или санкт-петербурженки? Девушки вы имеете, да. Женщины? Да я, честно говоря, считаю, что и Красноярск, и Санкт-Петербург, как города практически ровесники, и как города, которые не исторически выросли, а сложились из переселенцев, они здесь очень красивые женщины там и там, и тяжело очень сравнивать. Это на самом деле же всегда следствие разнообразия. А первое впечатление от Москвы помните? Да, конечно, я не люблю Москву. Почему? Ну, это такой, знаете... Больной для меня вопрос. Это чувственное. То есть, вот видите, я же применил слово «люблю», я же не сказал, я не уважаю Москву, я не считаю ее красивой, я не считаю там какой-то важной. Нет, я не люблю Москву просто потому, что это чувство, которое в тебе рождается. Мне не нравится ритм города, настроение города. И я хочу сказать, что если красноярцы очень хорошо относятся к Москве, в отличие от Москвы и Красноярца. Не сказал бы. Да, хорошо. Нет, мы на самом деле люди очень такие добрые в этом смысле открытые. То, например, петербуржцы нет. Потому что им есть с чем сравнивать. И Петербург, особенно до 300-летия, до того, как его отреставрировали, отремонтировали и сделали красивым до переезда всех конституционных судов и «Газпромов», имел как все преимущества крупного мегаполиса, так и все преимущества провинциального города. То есть неторопливый образ жизни, красивые, оставляющие место и, скажем так, дающие пищу для размышлений места. И, тем не менее, вся инфраструктура, какая только возможна, в крупном российском мегаполисе. А вы можете сказать, что вы знаете Москву? Нет, конечно, нет. Поэтому я и говорю, что это, понимаете, это чувство. То есть вот я приезжаю в Москву, и я чувствую, что мне это, ну, этот город не совсем по душе. А кроме России вы где бывали еще? Кроме России? Да. Да, честно говоря, не очень много где. Не могу похвастаться. Знаю, что у вас обширный опыт. А вот я, ну, немножко по туристической части Европы там и Средиземноморья. Но, опять же, это опыт такой музейный, да, приезжаешь ты в Египет, посмотрел на пирамиды, уехал, и ты не понял совершенно, как живут там люди, и нельзя сказать, что ты там был. То же самое можно сказать и нашу про туристическую, особенно Турцию. Мало кто у нас даже в Стамбуле бывает, да. И то же самое можно сказать и про южные страны европейские, в которых я тоже бывал. Ну, в Таиланде, как все красноярцы, тоже был. А с чего бы вы начали показ Красноярска? Вот сделайте мне туристическую программу вот на день, скажем так. С чего бы я начал показ Красноярска? Вы знаете, Красноярск хорош тем, что у него есть высота, да, и на которой можно вывести и показать, и с нее сразу видно и часть историческую, купеческую нашу, и часть промышленную нашу, которая там после Второй мировой активно развивалась чадящую часть нашего города. И дальше в перспективе, собственно, то, что особенно любят приезжие к нам люди, то, что считается основным нашим туристическим преимуществом, это предгорье Саян, заповедник Столбы. Вот это что касается города Красноярска. Ну а дальше культурная программа заключается в том, чтобы все эти направления развивать, то есть поехать в наши музеи и показать, как купеческая часть развивалась, и как у нас вот эти вот наши улицы с деревянными мостовыми и уже некоторыми знакомыми зданиями. У меня много где висят эти фотографии, мне очень нравится, вообще люблю вот эту часть. Очень похоже на Дикий Запад, вот эту купеческую нашу красноярскую часть. Да, по эстетике я имею в виду. Я думал, по нравам. И по нравам, мне кажется. Ну, мне кажется. Вот ты смотришь эти фотографии, альбомы, где люди в больших шляпах на этих, в Сибири, в довольно-таки так, в суровом краю. Не менее суровом, чем Дикий Запад у них там в Америке был. Вот. Потом промышленную часть, конечно, на Красноярскую ГЭС там сводить, показать, каким образом. И мне есть что рассказать, потому что я знаю, как планировался, я посвятил этому много времени изучению вопроса, как планировался вообще промышленные узлы Красноярского края и промышленное освоение Сибири. И это очень интересно. Нам так далеко сейчас до этого, что вообще космос. Как люди действительно планировали, каким образом все будет работать, как будут работать производственные цепочки. Ну и, соответственно, естественно, наша природа, там, Столбы, Бобровый лог и все остальное. Если посмотреть на вашу карьеру, то она складывается достаточно поступательно и запланированно. Вы медленно, уверенно идете вверх по лестнице. У вас какой-то генплан или это просто куда кривая вывезет? Нет, абсолютно. У меня даже нет такого впечатления, что моя карьера так идет. Дело в том, что я очень рад всегда, что у меня есть куда вернуться, в том смысле, что уж как бы преподавать и там писать что-то, чего сейчас времени, на что сейчас времени нет, я всегда могу, и это такая тихая гавань. Я свои отношения там с институтом экономики, менеджмента СВУ не прерываю ровно для этого. Такой сейчас секрет коллегам всем раскрыл. Для того, чтобы у меня всегда было, да, чем заняться. Это очень интересные моменты, мне все время хочется, и это тут тоже очень много критики всякой. Вот. А что же касается чиновничьей и банковской карьеры, то я всегда занимался финансами, просто я всегда занимался финансами с разной стороны. И банковскими финансами занимался, и закончил я финансы, и кредит, и экономическая регионалистика, когда занимался, тоже фактически занимался финансовой составляющей. И сейчас в комитете по бюджету, если я буду пригождаться больше где-то, где, ну, скажем, больше будут востребованы все мои умения, и мои, скажем так, цели, и мои какие-то наработки, планы, то я приму эти предложения и буду это рассматривать. Я не строю такого генерального плана. Вот сегодня я здесь, завтра я там, послезавтра я где-то еще. Я стараюсь по максимуму быть полезен на своем месте, на котором сейчас нахожусь, и рассматривать вот по мере поступления все открывающиеся возможности. Может быть, сейчас кого-то разочаровал, зато честно. Разговор только для этого. Да, зато честно. А вы один из самых молодых депутатов ЗАГС Собрания. Вам всего, получается, 33 года. Не сталкивались ли вы с таким вот немножечко пренебрежительным, знаете, как в фильме «Д'Артаньян, три мушкетера», там, щенок, там, типа, куда ты лезешь? Да не секрет, что пришлось, сейчас уже нет, пришлось доказывать свою профессиональную состоятельность и квалификацию, но мне повезло, я почти всегда, а последние годы ЗАГС Собрания, до этого Росимущество, до этого опять там ЗАГС Собрания и так далее, всегда, вот последние годы, я оказываюсь среди умных людей, которые не оценивают, скажем так, по каким-то внешним факторам, они оценивают по последствиям, которые могут наступить, и понимают, что да, вот с ним можно работать, он может быть полезен, он может быть опасен, он может быть хорошим там, не знаю, оппонентом, а может быть хорошим союзником. И в этом смысле люди рациональные меня окружают, и им уже дальше все равно, сколько лет, что там какие. Это все может быть использовано только как какие-то инструменты. Да? Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Нет, ну я, например, вполне допускаю, и я знаю, что такие, что не со мной, правда, но такие попытки бывают, что это используется в политических кампаниях иногда. Как большой возраст, говорят, а этому уже поздно. Все, а этому еще рано, да. Но на самом деле мы же смотрим по результату, мы смотрим по сути. Я считаю, что мои в итоге вот на сегодняшний день удовлетворительны. Я удовлетворен ими. Да. Не в смысле оценки 3, а в смысле я удовлетворен. Ну и мне кажется, что коллеги мои уже давным-давно перестали ко мне относиться как к терра инкогнито, как к чему-то неизведанному. Неважно, какой. В открытой книге? Да нет, конечно, но, естественно, мы все, у нас вообще небольшой край, небольшой город, мы все друг друга знаем. Мы прекрасно понимаем, кто чего стоит. И когда люди говорят, что вот я там открыл, да я никогда не ожидал, на самом деле это почти всегда, ну, такая доля лукавства в этом есть. А вы сказали оценивать там с точки зрения опасности. Чем вы опасны? Я имею в виду в качестве очень квалифицированной позиции оппонирующей. То есть опасен не для кого-то, а опасен для реализации каких-то идей и проектов, либо нереализации каких-то идей и проектов, по которым изначально не сходятся мнения у моих коллег, у меня или там у моих коллег в широком смысле. Это всегда происходит, это нормально на самом деле, это такая дискуссия, кому-то нравится там, не знаю, вот проект платных парковок, мы сейчас, например, да, вчера обсуждали, а кто-то находит в нем огромное количество недочетов и считает, что его нужно поменять, в нынешнем виде прекратить, в новом начать. Да, вот я к последним отношусь. Мы дискутируем, и, в принципе, кто-то понимает, что здесь есть конструктивная такая повестка для дискуссии. Здесь можно разговаривать. Ну, если мы говорим о платных парковках... Вот... Ну, просто упомянул к слову. Ну, можно... Не, ну, просто... Нет, давайте убрать, вот уберем давайте, термин. Там, но, вот, есть многие, да, многие дискуссии, которые дискуссии. Вот, на протяжении Красноярска, вот моего пребывания в Красноярске, они ведутся на протяжении 1,5 лет, а решения нету. Хлопок одной ладонью. 2 года там все, одни и те же темы муссируются изо дня в день. Одни и те же. Как с этим бороться? У вас превратное впечатление создается. И вы понимаете, год вообще не время для какого-то проекта и вообще политического обсуждения. Я уверен, что этот проект уже скоро будет обсужден досконально и в каком-то виде мы придем решение на этой итерации и поймем. Но я надеюсь, что поймем, как выйти из этой ситуации. Но есть более, гораздо более длинные темы. Ну, например, поддержка сельского хозяйства. Копья ломаются десятки лет. И будут ломаться. И в этом смысле, именно в этой дискуссии находится тот паритет, да, тот баланс. Есть там вопросы территориального развития. Ну вот депутат Севастьянов Филат Николаевич, уже который созыв, стратегию дожидается, и вот теперь мы подключились и тоже дожидаемся, и вот теперь, когда губернатор подключился, мы ее ждем вот осенью. Теперь должен подключиться Владимир Владимирович. А потом, по сути, будем обсуждать каждый там момент, который будет в ней учитан, хотя некоторые, опять же, итерации, этапы этого пути были пройдены. Это политический процесс, есть всегда какая-то повестка дня, уйдет одна, придет другая. Главное, чтобы был институт, где это обсуждается и принимаются рациональные, правильные решения. Мы сейчас будем вынуждены прерваться на небольшую паузу, после этого мы обязательно вернемся и поговорим уже, наверное, о лично ваших качествах. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Гость на радио ВК. А в эфире эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ОВК». В студии ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость, депутат ЗАГС Собрания Красноярского края Егор Васильев. Егор, вот мы немножечко стали говорить о ваших качествах, там, то, что опасно, вы не опасно. Как вы себя можете вообще охарактеризовать? Зря это слово сказал. Не имел я в виду, что опасен я для чего-то или для кого-то. Как я себя могу охарактеризовать? Себя очень сложно всегда характеризовать. Поэтому мне кажется, знаете, есть такой анекдот. Могу себя скромным, да, почему? Потому что скромным себя не скромно. Но, есть второй анекдот, что мне разорваться, что ли? Да-да-да, или вот что мне разорваться, что ли. И стой. Я еще раз говорю, я стараюсь по мере своих сил и возможностей, и квалификации выполнять те функции, которые на меня возложено на том или ином рабочем месте. В этом смысле для меня главная, ну, такая государственническая позиция. То есть я считаю себя государственником. А в личной жизни? Добродушный, злой, раздражительный. Я не простой человек в личной жизни. Мне не кажется, что я простой человек в личной жизни. Мне повезло. Да, я счастливо женат. Какой раз? Первый, естественно. Понимаете, учитывая то, что мы говорили только что о моем возрасте, да, и учитывая то, что я вот так... Не факт. Ну, все возможно, согласен, все бывает. Но, тем не менее, воспитываю сына, и это такая та часть моей жизни, в которой я с удовольствием нахожусь, и вот тут действительно разрываюсь между работой, да, и пытаюсь все больше времени уделить. Тёмка растет, и мне хочется, конечно, там побольше тоже быть. И в этом смысле, ну, я рад, что у меня так все. Это хочется постучать. А чему ты учишь сына? Сыну 3. Сына сейчас уже многому можно на самом деле учить. Я сторонник той модели образования, которая говорит, что не надо никого учить специально, нужно показывать пример. И в этом смысле я очень стараюсь быть лучше, чем я есть, когда меня видит мой сын во всем. В первую очередь эмоционально, в первую очередь учу быть добрым к людям, учу быть открытым людям. И с другой стороны, все время боюсь, что это ему в жизни может помешать, кто-то может его обидеть просто. И здесь такой баланс, который, ну, тяжело найти. Мне кажется, что это задачка посложнее социально-экономического развития Красноярского края. Ну вот ты сказал, что ты перед ним стараешься выглядеть лучше, чем есть, а перед другими людьми? Конечно. Ну, давайте откровенно говорить, мы всегда пытаемся, ну, как-то преподнести себя. Это, наверное, правильно и хорошо, здесь тяжело себе так говорить, но я стараюсь не давать людям ложных каких-то надежд, это очень тяжело, будучи политиком, политики привыкли так себя вести, а вот я себя уже системно веду не так и пытаюсь объяснить людям правду, то есть какие возможности сейчас реально есть, например, в бюджете. Вот, будучи зампредом комитета по бюджету, мне приходится людям, нельзя людям говорить, что вот у нас все хорошо, все замечательно, давайте вот сейчас все. Нет, у нас есть хорошие моменты, позитивные, мы о них говорим. У нас есть какие-то сложности, ограничения в ресурсах, мы о них говорим. Если мы говорим что-то, то это должно быть выполнено. Это не, может не нравиться, но это должно быть выполнено в том объеме, в котором говорим. Это, мне кажется, правильный принцип, и мне кажется, что система, которая у нас сейчас создается в крае, она видна, политическая система, она выстраивается и в крае, и в России, она как раз придет к тому, что наказаны политически, электорально будут те люди, которые не выполняют своих обещаний, а не те люди, которые не умеют давать очень красивые, сладкие обещания. Но ты говоришь, ты пока внесистемный человек. Это издержки молодости? Я так не сказал. Абсолютно нет. Я не внесистемный человек, абсолютно нет. Наоборот, я считаю, что та система, которая... Вне действующей системы, давай так. Уточни. Да почему нет? Опять же нет. Абсолютно неправильно. Ну, я так себя не ощущаю просто. Я наоборот считаю, что систему нужно видоизменять, совершенствовать к лучшему, любую систему. Находясь внутри нее. Система этого порядка. Я вообще я сторонник порядка, а не хаоса. Я сторонник как можно меньше энтропии во всех процессах. И мне кажется, что система – это вообще хорошо. Системные решения – это лучше, чем точечные решения. Системные какие-то подходы – это лучше, чем подходы сиюминутные, конъюнктурные. Я, наоборот, человек, государственное такое, с точки зрения, ну, скажем, настройки, с точки зрения, раньше было такое слово, сейчас девальвирующее себя абсолютно, реформы, да, вот с точки зрения реформирования, в смысле настройки институтов. Мне кажется, что в этом смысле я внутри системы пытаюсь изнутри ее совершенствовать, а не нахожусь вне. Ну и потом, мне тяжело назвать оппозиционером. Ну это понятно, да. А на игры бульдогов под ковром способен? На игры бульдогов под ковром? Вы знаете, это преувеличенное понятие. Что такое игры бульдогов под ковром? Игры бульдогов под ковром — это что-то такое инкогнито, да? Терринкогнито. Нет, это когда... Такой вот процесс неизвестный, который мы ощущаем только когда уже туша выпадает из-под ковра. Да. Вот эта вот метафора. А такая, при этом не помню, тот же бульдог как бы внутри, ну, над ковром, он вроде как такой благородный, а потом вдруг второй сидит такой благородный, вдруг один из них, вот как ты правильно сказал, труп. Преувеличенная метафора, во всяком случае на региональном уровне, могу вам совершенно ответственно сказать, что все то, что происходит у нас, оно так или иначе видно над ковром, это почти всегда открытые позиции, более того, мне кажется, сейчас более открытые стали, чем раньше были, сейчас, мне кажется, уже даже иду на «вы», говорят, да, то есть до того как, и стараюсь все-таки рационально работать, ну, я об этом уже говорил, хочу повторяться, а не, соответственно, заниматься какими-то там планами личными. Тем более, что у нас сейчас, опять же, так настраивается вот наша система, что это делают люди, которые зачастую свои коммерческие интересы скорее преследуют, чем какие-то интересы государственного или даже аппаратного плана. Вот говоря о коммерческих интересах. Вчера, по-моему, да, был принят закон о запрете, как правильно сформулировать, лоббирования. О конфликте интересов. Это очень интересный закон. Сейчас, секунду. Правильный. Что самое интересное, в Фейсбуке в Красноярском уже достаточно смеются, что этот закон предлагался еще 4 года назад депутатами нашего горсовета. Это Еленой Пензиной, господином Селезневым, господином Гольсковым. И вот четвертую фамилию запамятовал, к сожалению. Тоже не вспомнил. Как так получилось, что на городском... И при этом этот закон высмеяли, сказали, что это популизм и так далее, и так далее. Как так получилось, что на городском уровне необходимость данного закона была видна еще 4 года назад, и его высмеяли, а теперь, оказывается, на государственном уровне поняли, что такой закон необходим, то есть, и все приняли его с серьезными намерениями, сказали, наконец-то мы дождались, мы так долго этого ждали. Как так? Ну, давайте начнем с того, что это был такой закон по духу, но совершенно не по букве. Мало того, что тот закон касался городского совета только, а этот закон, он не касается городского совета, он не касается муниципальных депутатов. Он касается только государственных чиновников, депутатов Госдумы и депутатов законодательного собрания. То есть, вот, например, меня он касается, а коллег в горсовете нет. Потом, что... говорить о том, что он актуален или нет. Он актуален и вообще обсуждался, особенно если брать мировые рамки, очень давно. Впервые это вообще зародилось, когда большие политические круги приходили в Америке, вот, к власти в Конгрессе. Знаете, есть такая, у Теодора Драйзера есть такая книжка «Финансист», вот она про это. Да? И тогда было принято там решение, потом это все копировали, о том, что сам человек, который является крупным игроком где-либо, на каком-либо рынке, на каком-либо другом, ну, в основном это экономика, конечно, да, ну, либо в другой какой-то плоскости, он не может сам регулировать эту самую отрасль. Да, система лоббизма какая-то может быть встраиваться, она, наверное, нужна и важна, но самостоятельно лоббировать и регулировать то, от чего ты непосредственную прибыль извлекаешь, невозможно. И это было понятно давно. Сейчас же происходит процесс в парламентаризме, в принципе, довольно, в нашем российском, довольно правильный, когда вовлекается все больше и больше количество людей, так называемый self-made, сделавших себя самостоятельно, из разнообразных обществ, из разнообразных направлений, и, как правило, это люди, которые, имеют, ну, какой-то состоятельный, какой-то уже капитал, и, б, имеют свое видение дальше развития там, города, края, страны. Эти люди приходят в парламенты самостоятельно и попадают в ситуацию, когда им приходится, помимо прочего, регулировать и собственную отрасль. И вот здесь возникает конфликт интересов, и эту сферу надо просто урегулировать. Это не значит, что их надо сейчас всех убрать, да? Это невозможно. Это значит, что нужно настроить систему таким образом, чтобы личных преференций, личных мотивов в принятии решений не было. Чтобы мы не говорили так открыто, что у нас есть такое-то лобби. Там, давай называть вещи своими именами. Сельскохозяйственное лобби в ЗАГС собрании, строительное в горсовете. Ну, чего скрывать? Но, все об этом знают. Мы сейчас сказали и немножечко обидели, ну, например, наших сетевиков, да, которые тоже имеют своих людей, или там, например, наших энергетиков, или наши крупные корпорации, которые в свое время, да, если мы берем там предыдущие составы парламентов и регионального, там, и федерального, и так далее, имели гораздо большее лобби, вот те большие наши ФПГ, да. Есть ли конфликты интересов у непосредственно? Просто сейчас как бы более как бы это маленькие бизнесы, да, и там непосредственно владельцы, прям, непосредственно руководители, менеджмент. Могут ли они? Конечно, могут и должны. Они разбираются вообще очень многих, они хорошие управленцы, и их опыт, конечно, важен. Должны ли они говорить о своих конфликте интересов? Конечно, должны. Мы должны урегулировать эту отрасль. Я мечтаю, чтобы мы урегулировали еще и все остальные моменты, прошли все процессы, когда и лоббизм был бы урегулирован, там, да, как это во многих странах сделано. И это большой шаг в борьбе с коррупцией, как это вот не парадоксально звучит для России. Да, и чтобы мы понимали, каким образом вообще участвует в финансировании компаний, там, крупный бизнес, там, да, и жертвователи, каким образом выстраиваются взаимоотношения с общественными организациями. Это процесс, требующий настройки, к сожалению, сейчас. И большой-большой шаг сделал президент и правительство, и Госдума, когда приняли этот закон вчера. Второй новостью вчера стало следующее, то, что к 10 чиновникам администрации края у них нашли несоответствие доходов с расходами. И вроде как все хорошо, нашли, все работают, и мера наказания дисциплинарная, какое-то там, я не знаю, что в угол поставили, на колени, на горох, высекли. Но я представляю такую ситуацию в Америке, и человек бы уже бы паковал вещи где-нибудь там в камере. Потому что это самое страшное преступление, это уход от налогов, сокрытие доходов. Вот какая реакция должна быть? Давайте смотрите, давайте разделять. Я, честно говоря, эту новость не читал. Давайте разделять понятие. Либо они ушли от налогов, и это действительно преступление, и это действительно серьезно. Либо они просто забыли что-то... Сокрыли. Они сокрыли доходы. Но они что-то не продекларировали, да? Вот, понимаете, тут еще какой момент существует? У нас постоянно меняется законодательство, и наши чиновники, которые работают, добросовестно заполняя декларацию, иногда могут что-то не указать. Ну, например, проценты по вкладам, по депозитам, да? Вы знаете, у каждого есть кредитная карточка. Вы знаете, что 0,01% на этой кредитной карточке у вас падает. Это ваш доход. Да, какие-то преференции, которые, ну, нужно задекларировать, но они не так очевидны. Там, я не знаю, какие-то мили самолетные там, и так далее. Если человек это не сделал, и при этом сделал это неумышленно... Но речь там идет о миллионах рублей. Но я вот не читал новость, надо посмотреть. Если речь идет о миллионах рублей, если это действительно умышленно сделано, то это, конечно, повод для того, чтобы понять, откуда такой доход, а законен ли этот доход вообще. Да, и уже по этому поводу делать вывод. Глупо считать, что можно сейчас что-то не задекларировать, и это принесет пользу чиновнику. Нет, это проверят, и вот будет вот ровно то, о чем мы вчера говорили. Потому что проверяют практически поголовно. Да, но нужно понимать и то, что этот самый такой примитивный метод борьбы с коррупцией – это всего лишь вершинка айсберга, которую можно нащупать, и за ней может что-то стоять, а может, ну, вот как я вам сейчас сказал примеры, стоять просто непонимание, незнание, не до конца. Ну, когда речь идет о нескольких миллионах, это… Безусловно, надо делить эти вещи, конечно. И здесь опять-таки возникает вопрос. Вот у нас, по-моему, обязательная декларация о доходах. Она есть, все хорошо, люди платят налоги, но когда мы сопоставляем доходы с расходами, у нас нет вот этого сопоставления в России. Как это? Нет, есть. Но тем не менее, чиновник зарплатой официально 50 тысяч, мы приезжаем к нему домой и видим, что там стоит особняк, который явно на зарплату 50 тысяч не купишь, да, там, et cetera, et cetera, et cetera. Как с этим быть? Как выстроить систему, чтобы она работала? Потому что если в Европе, если в Америке чиновник начнет жить не по карману, это сразу будет бросаться в глаза. Первое, кто к нему придет, это налоговая полиция. На любой вес люди нечистые находят противовес рано или поздно. Это такая действие системы. Ее можно только регулировать постоянно. Опять же, системное действие, но теперь не в хорошем смысле, а в смысле том, что это, ну, закон, да. Только регулировать тем, чтобы работать с соответствующими органами и каким-то образом это все выявлять. Что касается декларирования расходов чиновников, то декларирование расходов чиновников существует, сопоставление существует, это все давно-давно принято и работает, и не первый год декларируют расходы чиновники, и мы декларируем расходы. Ну как люди уходят? Ну переписывают на теть, дядь. Да? но каким-то образом еще что-то делают. И мне кажется, что только вот постепенной работой, большим количеством времени, которое пройдено, и постоянным соблюдением принципа неухода от ответственности. Потому что если мы говорим, что вот до 2000-х было можно, а после 2000-х, вот, извините, теперь нельзя, то это порождает терпимость коррупции, это порождает правовой нигилизм, это порождает то, что ты убираешь одного чиновника, на его место приходит другой, и пять военковов меняется, а ничего не меняется. Понимаете? И отчет Николаю Первому по-прежнему звучит «воруют». Да. Как нужно? А нужно понимать, что нет, в России должно не быть нечестно нажитых капиталов. Не быть. Не просто это было давно, это было бурно, это мы забудем. Не быть. Вот если не будет, если все требования будут предъявляться от начала до конца, если мы будем понимать, что по коррупционным преступлениям нет сроков давности, ну тогда мы потихоньку придем к тому, что как на дороге. Знаете, если все соблюдают, то и я соблюдаю. Если все не соблюдают, а я соблюдаю, то ты, извините, как неудачник, а что-то в жизни у тебя не получилось. Да? Должны все соблюдать. И это должно быть без исключения, это должно быть, ну, что называется, системно. И здесь мы приходим к давнишнему спору, понимаете, по одному удочкой лучше рыбу ловить или системно как-то менять. Динамитом. Да, да, конечно, нужно системно менять, не нужно устраивать, вот, точнее, тоже нужно, но не менее действенно устраивать постоянные вот, такие по одному доточечные. Вот закон о декларировании расходов – это системная мера. Да? Сейчас большие проекты, вот наш, например, да, за честные закупки, там, в том числе и по роскошным тратам, это системная мера, она касается того, как люди получают коррупционный доход, не воруя, да, а, грубо говоря, уже прямо на рабочем месте себе обеспечивая какие-то более привилегированные условия. Ну и так далее. Я столкнулся с одним изменением, все время общаясь с государственным чиновником, который сказал так: воровать плохо, но если, например, у государства заложен проект утрированно в 1 миллион рублей, а я этот проект сделал за 900, то я имею право 50 вернуть государству, а 50 оставить себе каким-то образом. Ух ты ж, как-то этого чиновника он сказал. Нет, я, честно говоря, с трудом себе могу представить чиновника, который может такое сказать. Который сделать, к сожалению, могу, а который сказать вряд ли. Это достаточно близкий человек. Но давайте мы расставим тут точки над «и» и скажем, банальность микрофона. Давайте скажем банальность микрофона. Он обязан сделать проект по минимальной сумме, а все остальное вернуть в бюджет. Это его обязанность. За это он получает заработную плату. Другое дело, что когда он идет на это рабочее место, он должен обладать соответствующей квалификацией и должен для себя принять решение. Заработная плата его устраивает с его квалификацией и теми трудозатратами, которые принесет. Или не устраивает. И если не устраивает, не идти на эту должность, а не идти на нее в надежде на 50, сэкономить 100, там что-то 50 и вот это. Ну, нет, с другой стороны, он же сэкономил государству. Это должно как-то оплачиваться государству. Ну, премию можно, да. Да. Есть тоже, опять-таки, парадокс. У меня друг достаточно близкий, когда строил свой бизнес, набирал себе людей в отдел снабжения, дело было в 90-е годы, и он предлагал две схемы оплаты труда. Первая – это минимальный оклад, и остальное, что называется, мы тебе даем пистолет удостоверение, крутись как хочешь. То есть все, что ты заработаешь. Это в частной компании абсолютно, да. То есть он говорит, у меня есть смета, там тот же самый миллион рублей, вот все, что ты экономишь внутри этого миллиона, это твое. Вторым людям он предлагал следующее. Я тебе плачу очень высокую зарплату, по тем деньгам это порядка 2500 долларов, это серьезные были деньги. Да и сейчас не маленькие. Да и сейчас не маленькие, да. Но если я тебя поймаю хотя бы на копейки, ну, я тебя накажу. Из 20 человек только один пошел на высокую зарплату. Как быть с таким менталитетом? Я вам ответил на этот вопрос. Вы поймите, еще раз, порядок на дорогах будет, если мы вместо того, чтобы стоять и ловить только в одном месте, будем ездить по дорогам, вот ГИБДД, и всех за малейшее агрессивное поведение и неправильное перестроение штрафовать и, соответственно, ко всем применять эти меры. Порядок в коррупции будет только тогда, когда мы начнем ко всем, без исключения, без сроков давности и без всего прочего, особенно к очевидным вещам, применять эти меры. И тогда у нас действительно будет, не будет бытовой коррупции. Ну, как бы она будет на общем мировом уровне. То есть на уровне меньшем, чем сейчас в разы. А сейчас действительно мы пытаемся бороться с симптомами, не борясь с болезнью. Это откровенное такое мое мнение. Ну, как значит мы пытаемся? Мы-то как раз пытаемся системные меры предпринимать. А я говорю вот о таких решениях, о которых вы говорили. Любой человек рационален, старается быть рациональным. Наоборот, любой человек не иррациональный, но старается быть рациональным. И по такие вопросы решает рационально. Если он понимает, что вот веер возможностей ровно такой, и вот это твоя заработная плата, и ты должен соотнести свои возможности, собственно, со своими желаниями, он выберет гораздо более спокойный и совершенно безопасный, законопослушный образ жизни. Любой человек в любой стране мира, в том числе и в России. Это гораздо, гораздо лучше на самом деле соблюдать закон, чем его не соблюдать. Это все прекрасно понимают. Но просто нужно понимать, что веер возможностей, он ровно вот такой. Одним из самых первых таких ярких борцов с коррупцией, ну, не считая там Петра I и Екатерины II, это был Николай I, который выстроил, ну, достаточно уникальную ревизионную систему, которая более-менее работала. Но когда он один раз потребовал отчет по работе банковской системы, ему принесли действительно показательно вот все как есть, и было понятно, что всех сотрудников, которые там задействованы, а это несколько там тысяч людей, их нужно по законодательству вешать. И когда он сказал, ну давайте их всех повесим, ему задали встречный вопрос, а работать-то с кем? Давайте возьмем в России вот такую гипотетическую ситуацию. Все случилось, у нас нет коррупционеров. Нет ли опасения, что мы зададим тот же вопрос, а работать-то с кем? Ну вот если мы будем поступать так, как ну, согласно тем принципам, которые только что проговаривали, конечно, нет, потому что нужно... понимаете, есть такой принцип, он во всем мире работает. Преступление не должно быть выгодным. Преступление у нас не должно быть выгодным никогда. Я еще раз вот привожу аналогию все время с дорогой, да, перестроение из левого ряда и поворот на Копыловский мост улицы Ленина не должно быть выгодным. Вот все стоят, и выгодно быть не должно. Ни при какой мере. То есть больше процент, что тебя поймают. Как это сделать? То же самое и с коррупцией. Не должно быть позитивных примеров. Не должно быть людей, которые, вот мы смотрим на них, смотрим, да, они очень богатые. Почему они очень богатые? Они изобрели iPhone, они там, я не знаю, работали, не покладая рук, несколько поколений. Нет, ну вот так вот сложилось. Не должно быть такого. Егор, последний вопрос. Мы уже говорили о том, что ты достаточно молодой человек, уже депутат Заксобрания. Что дальше? Работать? Собственно, так оно и, ты видишь себя депутатом Госдумы, например? И случилось. В данный момент я не вижу себя депутатом Госдумы, потому что я им не являюсь. И, честно говоря, если какие-то мои... На каком бы то ни было месте, я сейчас не строю таких планов, если об этом вопрос. Нет, конечно. Да. Нет, вопрос... Я таких планов не строю. Но если как-то мои какие-то квалификации пригодятся в каком-то другом месте... Я даже сейчас не беру там ни Госдуму, ни парламентские вещи, ни исполнительную там власть. Президентские. Ни какие-то... А? Президентские. Президентские, да, амбиции, там, международные организации. Нет. Речь о том, что мы находимся сейчас, мы должны... Тут мы как-то реалии все время не воспринимаем. Мы сейчас находимся, опять же, на глобальном рынке труда, в том числе и государственные управленцы, в том числе и люди, которые занимаются развитием экономическим и с точки зрения научной, и с точки зрения государственной. Мы находимся в том мире, где есть задачи и есть необходимые ресурсы для их решения, в том числе и профессиональные, человеческий ресурс. Необходимо постоянно повышать свою ценность, необходимо постоянно находиться в том месте, где ты нужен, а не где там кажется кому-то, что необходимо находиться. Егор, по традиции пожелания нашим слушателям, ты уже с ней знаком. Слушателям я желаю вот как раз побольше повышать собственный капитал, побольше, соответственно, заниматься каким-то самообразованием, самосовершенствованием, рационально и смотреть на жизнь без каких-то розовых очков. И, конечно, здоровья и удачи. И оставаться честными. Спасибо большое. Это была рубрика «Гость на радио ВК». У нас сегодня в гостях был депутат Заксобрания Красноярского края Егор Васильев. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Гость на радио ВК.